С тех пор минуло безумного много времени, и почти все расы той эпохи уже сгинули со страниц истории, но некроны остались. Уйдя в спячку после Великой войны, они желали просто пережить своих противников. Спустя какие-то 500 лет вся их империя начнет пробуждаться, при этом доставив всему человечеству целую кучу проблем. Но масштаб тех событий можно было ощутить уже сейчас, встретив и переговорив с редкими некронами, проснувшимися раньше положенного. Тразин в прошлом являлся простым археологом-историком, собирающим редкие ценности со всей галактики, и со сменой слабого живого тела на холодным металл его одержимость прошлым только обострилась в несколько раз. Он стал настоящим фанатиком, желающим собрать редкие экземпляры всего и вся в галактике, отчего постоянно ведет войны ради ценностей, и еще чаще просто ворует их, не делая при этом различий между врагами и союзниками. Нетрудно представить, что у такого бессмертного любителя все собирать, имелось кое-что, особо сильно интересующее меня. И пусть он любил порой торговаться, обменивая нечто не особо нужное ему на уникальные артефакты, забрать действительно уникальную вещь у могущественного и опасного ксеноса, это та еще задача. Потому что силой это не провернуть, из-за чего придется полагаться на его безумие и великую силу торга. Именно по этой причине мы находились на Серенаде, месте, где находится гробница с последними частицами плоти уже вымерших некронтир, еще до их становления машинами. Хотя их и охраняет осколок звездного бога, жаждущего сожрать души смертных и привлекающие все расы своей песней, на этом я и хотел сыграть. Дело в том, что чем дольше любой разумный здесь находится, тем сильнее его желание разузнать тайны, ведущие к вечной славе и успеху. Тразин провел здесь века исследований и раскопок, отчего с той же фанатичностью желает добраться до гробницы, и отдаст очень многое за хотя бы намеки про путь к сокровищнице. И самое приятное, что даже при всей моей поддержке, его клетка не откроется еще как минимум несколько столетий, за которые уже можно будет придумать план, что делать и как быть. Отчего сейчас можно будет встретиться со стариком и лично обсудить, что он готов отдать за утоление своей безумной жажды завладеть величайшим сокровищем собственной расы. Может быть, он то еще скряга, но за больший куш всегда готов пойти на большее. Как же противно видеть столь дешевую попытку сымитировать одновременно броню серых рыцарей и алого циклопа. Уверен, если бы моя конструкция все еще позволяла, меня бы вырвало, холодным тоном произнес Тразин, стоило ему только увидеть меня. Прямо сейчас он расположился в мягком кресле, явно созданном из неизвестной мне пурпурной ткани. Вокруг нас была довольно аристократическая комната, являвшаяся частью еще более древнего дворца. Согласно добытой нами информации, здесь проживал какой-то род чрезвычайно богатых торговцев и коллекционеров, использующих поместье в качестве курортного домика. И если так задуматься, правда не сильно отличалась от выдумки, созданной машиной. «И мне приятно с вами познакомиться, великий коллекционер», — с усмешкой ответил я. «Честно говоря, ожидал, что вы хотя бы иллюзию создадите для разговора со мной. И да, мой знакомый техножрец очень сильно ругался из-за вашей попытки подчинить дух машины Арк-Механикуса, отчего я прошу вас прекратить атаки». Тразин походил на типичного представителя своей расы, слегка сгорбившийся металлический скелет с несколько вытянутыми конечностями и черепом, освещенными кислотно-ярким зеленоватым излучением. В его глазах не было жизни, лишь холодный и совершенно безумный разум, созданный из осколков памяти до потери плоти и души. Однако все это почему-то не лишило слишком ворчливую машину всего сарказма и язвительности. Это не атаки, а просто знак, объясняющий, почему не следует так сильно раздражать меня, выпуская в ноосферу нечто столь провокационное. Пусть этот жалкий мир и населен вашим видом, подобно самым недоразвитым насекомым, но в нем находятся и настоящие разумные, которые однозначно заинтересуются фактом появления моего прозвища. Теперь же мне очень интересно узнать, как оно стало вам известно и по какой причине вы решили встретиться, при этом оторвав меня от одного очень важного дела. Элементарное дело, древнее как сама история. Торговля, подойдя поближе к ксеносу, но не рискнув садиться и проверять прочность кресла, ответил я. У меня есть информация насчет Серенады и той вещи, что вы уже почти 10 тысяч лет ищите, и которая сможет наконец-то закончить извечную борьбу с вашим главным соперником. В обмен же я попрошу лишь небольшую экскурсию по Салемнейсу, краткую справку по запуску черных пилонов и один образец из вашего экспоната. Сразу могу сказать, что любая вещь из этого списка пойдет только на пользу вашему, без сомнений, великому делу. Тразин некоторое время без движения смотрел на меня, сведя вместе руки и откинувшись на спинку кресла. Из-за отсутствия мимики, совершенно никак нельзя было понять, что он чувствует и о чем думает, отчего приходилось только ждать. Все-таки бессмертные существа не любят торопиться, так что можно и подождать, наконец-то отдохнув от слишком долгого и однообразного путешествия в варпе. В любом случае, как долго он может молчать? Откуда у вас эта информация? Наконец-то спросил коллекционер спустя 4 часа недвижимых раздумий. Пути варпа неисповедимы, и вряд ли я смог их вам объяснить, сразу же ответил я. Вы же сохранили воспоминания о древних, уверен, что они получше меня разбирались в считывании потоках океана душ. Любопытство ради, у вас случаем не осталось ни одного представителя этого вида, в компанию, так скажем, к древнему Крарку и представителю Аэльдари. Уверен, последним двум до совершенного образа не хватает как раз родителя. Чем больше достоверных фактов смогу вбросить, при этом смешав их с налетом мистики и туманом секретности, тем осторожнее будет себя вести один слишком хитрый коллекционер. Он ведь вполне мог рискнуть забрать меня самого в коллекцию, либо попытаться силой вырвать знания, а потому нужно заранее показать, насколько это рискованная идея. Прошло больше 65 миллионов лет, за которые успел сменить слабую плоть на металл, а все с той же силой ненавижу вас, псайкеров. Гадкий вид, который следовало истребить на самой заре мироздания. К сожалению, нет, ни одного представителя древних мне не удалось сделать часть своей коллекции, даже наши технологии не способны их сдержать. Но это лишь сильнее заставляет меня дорожить уже имеющимися образцами. Хаотичный окружающий мир так и жаждет разрушить историю. А потому мне хочется конкретнее услышать, что вы хотите, и что можете предложить за мои редчайшие образцы. Элементарно. Во-первых, могу предоставить вам всю имеющуюся у меня информацию насчет секретов древней гробницы, спрятанной на этой планете, где хранится нечто, что вы столь жадно желаете найти. Я не могу указать вам конкретное место, но в состоянии раскрыть ловушки внутри и сообщить, когда в следующий раз откроются двери внутрь, спокойно начал я. Во-вторых, я желаю лишь копию информации, отчего вам не придется лишаться много. Хаос является нашим общим врагом, а потому, подозреваю, всем будет лучше, если некое око ужаса закроется благодаря технологиям вашего вида, явив собой тысячи миров бывшей империи Эльдар, множество планет, больше не пораженных пагубным влиянием темных богов, и еще больше единственных в своем роде артефактов и предметов неслыханной исторической ценности. Их будет достаточно, чтобы еще тысячами лет снабжать вашу коллекцию. Хотя металлическое лицо Тразина и не показывало эмоций, но кое-какой вспыхнувший огонек в его глазах все-таки удалось заметить. Уверен, он сам сейчас оценивает огромный куш, ждущий впереди, и удивляется, почему раньше не предпринял попыток одновременно разжиться ценностями, также сильно ударив по ненавистному ему имматериуму. Ну и в-третьих, я планирую взять, так скажем, копию из вашей коллекции и заменить ее оригинал. Насколько мне известно, у вас находится клон Примарха, предлагаю вам заменить его настоящим предводителем Третьего Легиона. Уверен, подобное сокровище станет одним из величайших ваших приобретений, кто-кто, а Фулгрим никогда не забывал поддерживать свой внешний вид. Но чтобы заполучить его, мне потребуется помощь клона. Все еще слишком много рисков. Это довольно редкий образец, стоивший мне очень многого, и сам оригинал может принести множество проблем со сдерживанием. Тразин пытался торговаться, но видно, насколько его заинтересовали мои идеи. Желание большего, разожженное напускным безумием серенады, творило чудеса, и даже мертвый коллекционер оживлялся. Разве вы не обладаете нужными технологиями, чтобы навсегда запечатлеть его красоту, стараясь не скривиться, произнес я. Только представьте, насколько сильно настоящий примарх украсит часть вашей выставки про ересь Харуса. Уверен, никто в таком случае не посмеет и оспаривать ваше величие. Тразин вновь замолчал, начав раздумывать. Я же не мешал ему и просто наслаждался тишиной, ничем не нарушаемой в доме Ксеноса. Ненавижу торговлю, но не могу не признать, когда она несет свои плюсы. Спустя еще 2 часа размышлений, ответил он, я передам вам координаты Салемнейса, но хочу сразу сказать, что любой глупец, решивший ограбить меня, сразу поймет весь гнев владык вселенной. И в мыслях не было, хмыкнув, ответил я. Я поддерживаю исключительно честные рабочие отношения. И если вы сейчас не заняты, то может сразу и отправимся. Вы представить не можете, насколько сильно я хочу познакомиться с вашей коллекцией. Глава 105. Примарх. Часть 4. Салемнейс – это по-своему легендарное место. Вероятно, самая крупная коллекция древности и просто всего уникального, собранная бессмертной машиной за тысячи лет его безумного труда. А ведь если вспомнить, что первые образцы этого чудного места появились еще до того, как метеорит стер динозавров с древней Терры, то голова вообще начинала кружиться от возможностей. Путешествие до этого места, как ни странно, было довольно коротким и лишенным чего-либо интересного. Тразин просто передал нам координаты своей планеты, при этом раз 10 пригрозив, что на любую попытку пробраться внутрь или нанести ущерб его драгоценнейшей коллекции, вся его династия начнет кровавую жатву против всего человечества. И что-то в безумном горящем взгляде этого сумасшедшего старика отчетливо говорило, что он не врал. Неприметная, на первый взгляд, планетка оказалась самой обычной дырой, закрытой парами отравленной атмосферы, но даже издалека я ощущал нечто великое, что населяло этот мирок, словно бы кусок чего-то невероятно, бесконечно огромного взяли и сжали в одну маленькую точку, или чувство пульсирующей энергии, способной зажигать и тушить звезды. А что насчет личностей столь могущественных, что варп словно бы искривлялся вокруг них, образуя нечто совершенно безумное и неповторимое? Короче говоря, Салемнейс был полон всего удивительного, и даже совершенный клон примарха, выращенный собственным сыном, являлся там всего лишь обыденной безделушкой, хотя и очень интересной. Первым делом, стоило нашему кораблю спуститься вниз и приземлиться на грязную черную землю, которая полностью покрывала холодный и негостеприимный мир, я вышел, чтобы оглядеться. Вот только в этом мне мешали пары ядовито-зеленого токсичного газа, который хлесткий ветер перекатывал по бескрайним вымершим равнинам. Ни систем вооружения, ни каких-либо крепостей, ни даже следов древних и уже сгинувших цивилизаций. Планета казалась одной холодной пустошью, на которой не было ни древних развалин, ни растительности, ни малейшего признака обитателей. Моря и океаны словно высушены кем-то, а всю сушу засыпали каким-то черным металлическим песком, уже веками как смешавшимся с землей. Казалось, жизнь здесь вообще невозможна по определению. Как же все-таки приятно возвращаться домой, проскрежетал железный старик, появившийся словно бы посреди воздуха, стоило нам приземлиться. Не стоит задерживаться и рассматривать мои владения. Вы прибыли ради дела и потому у меня нет ни малейшего желания и дальше проверять, сколько всего один псайкер может заметить на моем дворе. Довольно много, если знать, куда смотреть, хмыкнув, ответил я, сразу же проследовав за Тразином. Остальные люди остались на борту малого корабля, а Каул с Атреем вообще находились в самом сердце железного призрака. В этих переговорах мне не нужны лишние уши, которые могут слишком сильно оживиться, стоит им увидеть какой-нибудь особенно редкий предмет, приобретенный коллекционером не самым честным способом. И пусть они уже взрослые люди и имеют держать себя в руках, но все еще не уверен, как отреагируют, если увидят в коллекции какие-то особенно редкие потерянные реликвии. Железный скелет прошел относительно немного, прежде чем остановиться возле очередного пустого кратера и начать молча пялиться на него. Я встал слегка позади него, при этом имея место для наблюдения, и вскоре понял, что не зря поступил подобным образом. Всего через несколько мгновений зеленые молнии начали бить по этому куску земли, при этом всегда поражая только несколько точек и словно бы вводя какой-то код. Сразу же после этого вся пыль ураганом закружила вокруг, пока молнии превращались в застывшие зеленые прожилки на изогнутых гладких стенах, а сам черный песок, до этого начавший слегка дрожать, медленно прекратил свое движение и снова затвердел, прежде чем отступил вверх, явив собой проход в бескрайнюю бездну, освещаемую лишь редкими изумрудными фонарями. «Прошу вас», — произнес Тразин спокойным голосом, в котором, однако, так и чувствовалась усмешка. «Однако, чтобы и дальше не развлекать Ксеноса, я спокойно шагнул вперед, чтобы там себе Некрон не надумал, но если он попытается заполучить и меня в свою коллекцию, то его ждет целая серия сюрпризов. Ведь даже если все мои психические приемы и сверхчеловеческое тело не справятся, то вот тысячи орудий на борту Арк-Механикуса, многие из которых модернизированы под технику времен темной эпохи, способны доставить заметный ущерб даже этому коллекционеру. Но, к счастью, Тразин решил не рисковать своей драгоценной коллекцией, а потому за всю дорогу не было ни единой попытки пленить меня. Вместо этого мы около часа в абсолютной тишине спускались вглубь явно искусственной планеты по бесконечным темным туннелям и двигающимся платформам, пока не достигли первых образцов величайшего музея. Ну что же, честно говоря, он не так сильно впечатлял, как я думал. Тразин, видимо, серьезно перепугался от идеи, что кто-то с помощью варповских фокусов попытается украсть его экспонаты, отчего вел показ быстро и словно бы желал как можно быстрее от меня избавиться. Передо мной представали сотни и тысячи разных горшков, амфор и прочей глиняной твари, созданной самыми разными расами галактики на своем примитивнейшем уровне развития. И пусть какой-нибудь ксеноархеолог и мог бы прийти в восторг от подобного, но я просто заскучал. Представляя коллекцию Тразина, как-то не задумался, что для старого исследователя какая-нибудь древняя тарелка может представлять большую цену, чем артефакт, способный стирать планеты в порошок. Последних у него и так целая куча, а вот первый, при особых случаях, может быть действительно уникален. А еще всю атмосферу несколько подпортила 10-часовая монотонная лекция Тразина, где тот словно бы специально вдавался в самые неинтересные и скучные детали. Порой он отклонился от темы, но даже это каким-то образом приводило лишь к более неинтересным темам. Конечно, благодаря выучке многих Астартес, жизни которых я прожил, для меня это не было проблемой. Честно говоря, к концу меня даже несколько заинтересовала подача Ксеноса, где он умудрялся абсолютно любую идею подать скучно. Вот только тот, видимо заметив малейшую каплю интереса внутри меня, пресек ее максимально быстро и резко. «Вот, все, экскурсия окончена», — прохрипел старик. «Теперь расскажи мне все, что знаешь про Серенаду, и, по-хорошему, вставить бы электроды тебе в мозг, чтобы ты физически правду не мог не говорить, но мне хорошо известен ваш род. Все равно найдете способ все испортить и каким-то чудом призвать тварь из другого измерения. Судя по его тону, у меня появилось стойкое убеждение, что не один раз у него всплывали проблемы с удержанием псайкеров в своей коллекции. Вот только как бы не было забавно наблюдать за столь чудным поведением Ксеноса, дело на первом месте. А потому я, сдерживая усмешки, рассказал Ксеносу большую часть всего, что знал про Серенаду и древнюю гробницу на ней, содержащие единственные в своем роде артефакты. И чтобы старый археолог поверил мне, снабжал свой рассказ и некоторыми фактами, которые он уже должен был знать за время своего многотысячелетного расследования. И с каждым словом в глазах машины все сильнее росло желание заполучить все и вся в свои руки. И единственный проход внутрь, к великому сожалению, пока что закрытый, откроется примерно через несколько веков. Сколько именно, где конкретно он находится и какие опасности поджидают внутри? Ну что же, это вопрос для совершенно другого разговора. Прежде всего, я хочу увидеть кое-что, подаренное вам одним печально известным генным мастером несколько тысяч лет назад. Мне нужен клон примарха Фулгрима. Судя по вспыхнувшему огню в глазах Тразина, того, несмотря на отсутствие души, сильно взбесило мое нежелание рассказывать самое важное, однако он все-таки был профессионалом, отчего спокойно продолжил выполнять свою часть сделки. Он повернулся, взмахнул рукой, и словно бы из ниоткуда, посреди коридора появилась дверь, ведущая в новую часть галереи, и вот уже она впечатляла куда сильнее. Пройдя по замысловатому ярусу, состоящему из сотен соединенных вместе платформ, застывших прямо в воздухе, передо мной предстали настоящие чудеса великой коллекции. Кругом покоились останки миллиона невозможных цивилизаций, расставленные и описанные с немыслимой для человека точностью и изящностью. Непредставимые шедевры искусства и архитектуры делили пространство со сценами неописуемого ужаса и в то же время радости. Все это располагалось в соответствии с какой-то непонятной симметрией, известной лишь разуму одного безумного Ксеноса. Красно-алый свет кровавого заката навеки сиял на резных изображениях душераздирающей красоты битвы легиона солдат Милитарума и неизвестных многоруких ксеносов с лысыми головами и полными клыков пастями. Орда орков в вечной тишине изливала нескончаемую ярость на незнакомый вид с синей кожей, блеклыми глазами и щелью прямо посреди лба. Поодаль высилась угловатая громада, взирающая на незваных посетителей с неиссякаемой яростью в бесчисленных и неподвижных глазах, каждый из которых смотрел в разные стороны. А вот один единственный рогатый человек в черно-серебряном балахоне замер посреди пустыни, тремя глазами смотря вперед. Мне показалось, или он подмигнул, Пройдя мимо очередного экспоната, я, неожиданно даже для себя, остановился. Серокожая фигура под 2,5 метра ростом, с неестественно длинными конечностями, бездонной пастью и маленьким знаком «ЮВАТ» на груди замерла в насмехающейся улыбке. Воспоминания, казалось, уже бесконечно далекого прошлого молнией пронеслись в моей голове, но столь же быстро пропали. После них осталось лишь ледяное спокойствие и уверенность в себе. Вокруг меня находились самые удивительные экспонаты, которые только мог представить себе человеческий мозг. Крарки и Аэльдры, застывшие со времен войны в небесах, стояли рядом с плененными слугами смеющегося бога, сражающихся сразу с несколькими кустодисами. Работоспособные железные люди находились в секции С, подозреваю, полностью целым из шака, ставшим лишь приятным дополнением секции про темную эпоху технологий. И ведь это все была лишь часть коллекции, потому что мы пропустили множество разветвлений, двигаясь к одной конкретной точке, месту, где находилась моя цель, навечно скованная в стазисной камере. Кодировки пилонов не отдам, пока не принесешь мне оригинального примарха, и нужен он мне в сжатый срок, чтобы не портить всю композицию. 100 лет максимум, прокряхтел Тразин, вновь махнув рукой. Из пола мигом вырос пульт управления, в который Некрон сразу же стал вводить какие-то данные. Весь процесс занял немало времени, отчего у меня было время насмотреться на примарха третьего легиона. Феникс ожидаемое, словно бы воплощал в себе само совершенство. Длинные белые волосы, слегка сверкающие голубые глаза и светлая кожа, по крайней мере, Фулгрим выглядел лучше постаревшего льва. На нем также находились пурпурно-золотые доспехи, которые, однако, скорее походили на попытку скопировать великий доспех, чем что-то стоящее. Хорошая попытка, но все равно несовершенная. Меч на его поясе вызывал схожие эмоции, вот только у меня также имелось чувство, что примарх третьего легиона способен хоть деревянной палкой сражаться, и все равно мало кто с ним сравнится. Однако вся эта замершая во времени картина все-таки треснула, стоило Тразину ввести последнее кодовое число. Всего несколько мгновений и замерший примарх начал медленно приходить в себя, начиная постепенно двигаться. С каждой секундой его движения, до этого походившие на мельтешение мухи в меде, наполнились силой и скоростью, с которой каждый должен был считаться. Тразин вовремя отошел, а я наоборот, сделал шаг. Очевидно, что несколько тысяч лет в подобном временном стазисе пусть и не повлияют на тело, но вот разуму еще потребуется время на отдых. А потому и неудивительно, что примарх не стал нас атаковать или расспрашивать, он просто упал на землю, лишенный намека на сознание. Вот только я видел его душу, сияющую подобно могучей звезде, и не сомневался в истинной мощи примарха. Подхватив того и положив на плечо, я с усмешкой кивнул Тразину, после чего направился на выход из галереи. Что-то мне подсказывает, его настрой после пробуждения будет далеко не лучшим. Глава 106. Феникс. 10 тысяч лет. Я ведь помню, что все было не так плохо еще несколько тысяч лет назад, когда только открыл глаза. Но теперь, если все сказанное вами правда, инквизиция, экклезиархия, механикус, все это лишь насмешка над делом, ради которого я с братьями проливал свою кровь. Однако вполне возможно, что именно это мы и заслужили своими действиями. Пытались подняться так высоко, что и удар от падения был соответствующе сокрушительным. Опечаленный Фулгрим перевел взгляд и начал смотреть в пустоту. Стоило узнать о нынешнем положении человечества. Вот только я все равно предпочитал эту реакцию тому, как агрессивно он повел себя, стоило ему только прийти в себя. Не сильно отличаясь от своего брата, Фулгрим сразу же начал вырываться, атакуя все, что видит. Преданный собственными сынами и буквально проданный ими Ксеносу, у него имелись некоторые проблемы с доверием к окружающим, а те, кто фактически выкупил его у мутного робота, не вызывали особо теплых эмоций у Феникса. К счастью, шок и падшее моральное состояние значительно ослабили примарха, отчего нам с Атреем удалось кое-как скрутить его и успокоить, придавив к полу. А спустя еще пару минут разговора, во время которого мы доказывали свою абсолютную верность к Империуму и всему человечеству, он наконец-то прекратил сопротивляться и просто начал слушать нас. Примарх третьего легиона оказался довольно забавной личностью. Как и лев, он вызывал какое-то инстинктивное желание склонить голову, но в разы менее сильное. Зато он все еще выглядел относительно молодо, а внешность его действительно казалась совершенной, пусть и специфической. Так мог выглядеть легендарный король или гордый лидер аристократов, воплощающий собой все идеалы чести и достоинства, воспевающиеся в мифах. Но несмотря на внешний вид, даже слепому было заметно, насколько сильно он сломан глубоко внутри себя. Фулгрим мало разговаривал, в основном слушая, но когда все-таки произносил слова, то в них не было ничего, кроме всепожирающей печали, разочарования в самом себе и горести о потерянных возможностях. Удивительно видеть такое состояние буквального воплощения эстетики и уверенности, но, честно говоря, это куда лучше, чем если бы он сохранил свою гордыню со спесью. С раздавленным человеком значительно проще справиться и куда легче направить его в нужную сторону. По крайней мере, теперь Фулгрим готов слушать. Вы сражались за сохранение человеческой расы и полностью преуспели в этой миссии. Люди все еще являются доминирующей силой галактики, а все погибшие ксеносы перестали существовать даже на страницах истории, уверенно произнес я. Да, проблем немало, и Империум далеко отошел от идей, которые ставил ваш отец, но это ли повод сдаваться и класть на себя руки? До начала Великого Крестового Похода вообще не было единого государства подобных размеров. Так сложнее ли будет исправить положение сейчас? Именно ради этого мы и достали тебя, что, так-то, довольно дорого для нас обошлось. Скрестив стальные руки, я смотрел на сидящего примарха, который слегка склонил голову, опустив взгляд вниз. Если вы желаете помочь человечеству, то вряд ли я вам хоть как-то смогу помочь. Покачав головой, стройным и поставленным голосом, полным сожаления, произнес он: «Любой из моих братьев, все еще верных человечеству, больше подходит на роль спасителя. Единственное, что я сейчас заслуживаю, это суд, где все мои бесчисленные грехи будут взвешены перед ликом достойнейших. Готов принять любое наказание, что предоставит мне закон, но лучше всего было бы, если бы кто-то из моих братьев вынес его. Однако, как я узнал во время своего последнего пробуждения, больше нет никого. Судьба, как всегда, жестока в своем юморе. Те, кто заслуживают погибели, продолжают ходить по земле, пока великие ушли в мир иной, сохранив свою чистоту и непорочность. Чем старше становлюсь, тем лучше начинаю понимать, что, возможно, Керс не был полным безумцем. Красивые слова, конечно, но просто скажу, что твои знания устарели, так как лев уже проснулся и вовсю разбирается с делами, накопившимися со времен ереси, прервав поток самобичевания, сказал я. И так как мы успели уже выкопать из земли одну важную каменюку, то сейчас мы движемся к твоему третьему брату. Правда, даже я не могу предсказать, как отреагирует Гиллиман, когда увидит тебя, особенно таким, откровенно жалким, несобранным и недостойным. Судя по расширившимся от шока глазам примарха и его резкому оживлению, эта новость не оставила его равнодушным. Лев, Роббаут, да, теперь я вижу, что они были достойнейшими из нас, тихо ответил он. Они смогут меня осудить и выдать верный вердикт. Но для чего тогда нужен я? По сравнению с ними, я являюсь архипредателем, уничтожившим мечту человечества на светлое будущее. Мои руки покрыты кровью, которую нельзя смыть ни одним поступком. Тяжело выдохнув, прикрыл глаза, стараясь не вслушиваться в тот бред, что произносил примарх. Его душа сияла в варпе, однако даже ее свет сейчас раздражал своей мелодраматичностью. Фулгрим был полностью искренен в своих чувствах, но из-за специфичного поведения, он мог только одним способом выражать их. Нужно как-нибудь тряхнуть его, чтобы вывести из этого болота самобичевания. Если бы мог, я бы снял шлем и показал тебе собственный лик, чтобы ты лучше все понял, но придется нести бремя прошлых ошибок, сжав стальную рукавицу, произнес я. Однако не ты один стараешься исправить ошибки прошлого, которым нет прощения. И если бы ты больше внимания обращал на окружающий мир, а не предавался своему нытью, то давно бы заметил, на что я намекаю. Примарх удивленно разглядывал меня, явно не понимая моих слов, однако через несколько секунд, заметив знаки Проспера, до него наконец-то дошло. Он мигом закрыл рот, собрался и смотрел на меня с большим интересом. Магнус был одним из самых близких к отцу людей, и теперь мне искренне жаль, что я не поддержал его тогда, на Никее. Ты один из его сынов, я чувствую могучую психическую силу, исходящую от тебя, сокрытую за этой стальной броней. Я усмехнулся, слегка покачав головой. Сын, нет, я кое-кто, куда сильнее связанный с ним. Можешь считать меня воплощением его совести, чувства вины и желания исправить все ошибки. Кусок оттуда, часть из другого места, и еще несколько элементов исключительно для поддержания общей структуры. Я, попытка твоего отца исправить все, слепив из остатков мусора последний рабочий инструмент. Моя роль немала, признаю, однако имеется причина, почему император отправил меня за тобой. Как только настанет мой час принять наказание и занять законное место, то именно твой черед будет нести его волю в галактике, не имея возможности мимикой показывать эмоции. Я всем голосом показывал, насколько расслабленно отношусь ко всему происходящему. Спустя столько лет и кардинальных изменений, в душе у меня не осталось ничего, кроме смирения. Каждая часть моей души жаждала его, отчего меня все сильнее тянуло к концу, где получится все исправить, раз и навсегда. Отец отправил тебя за мной, за недостойным, за предателем. Ты совершил великую ошибку, без сомнений, однако разве тебе не известна концепция искупления грехов? Пусть ты и не сможешь уже вернуть жизни павших, и никогда не смоешь кровь со своих рук, но тебе по силам хоть как-то изменить мир к лучшему. Все человечество каждый день продолжает упорно бороться против бесчисленных сил ужаса, пытающихся раздавить галактику, но былые раны дают о себе знать, а потому в столь темный час, когда надежды уже почти не осталось, людям нужен их герой. Кто-то, способный воодушевить их одними словами и повести бой, где дух сразит все невозможные препятствия. Солдатам нужен гениальный генерал и достойнейший воин, достаточно храбрый, чтобы с одним клинком в руках сражаться вместе с ними против самых темных ужасов и чудовищ. Нужен кто-то достаточно харизматичный, чтобы сплотить враждебные фракции, затаившие обиды друг на друга, и привести их всех под одну руку. Человечеству нужен кто-то, способный доказать, что никогда не поздно восстать из пепла и устремиться к небесам. И уже тебе решать, подходишь ли ты под это описание, или являешься обычной ошибкой. Закончив говорить и не собираясь больше тратить время, я покинул комнату Фулгрима, направившись по своим делам. Примарху еще нужно обдумать мои слова и разобраться с ураганом внутри себя, и любая моя попытка вмешаться только ухудшит его и без того шаткое эмоциональное состояние. Если он достоин вести человечество вперед, чтобы искупить свои ошибки, то сам со всем разберется. Я вернулся в свою каюту и приступил к исследованиям самой дорогой вещи, что только видели мои глаза. Фулгрим пролежал без сознания несколько месяцев, отчего у нас было время, чтобы заполучить второй важный предмет в этой части космоса. Закопанный в песках никому не нужным местечковой планеты, черный каменный диск размером с мой кулак, в моих руках, как ни странно, являлся чуть ли не самым опасным оружием в галактике. Перила являлась той еще дырой, где не было ничего интересного, и если бы едва заметное сияние в имматериуме, даже мне не удалось бы найти этот артефакт. На первый взгляд, в куске камня не было ничего интересного, но это и не удивительно, так как его свойства заметны только псайкерам и тем глупцам, что решат коснуться его без защиты. Для первых он походил на невероятной концентрации сгусток чистой психической энергии, каким-то образом лишенной намека на силы хаоса или вообще искажения. Если же простой человек без сил коснется его, то может произойти два варианта. Первый, наиболее вероятный, мгновенная и мучительная смерть экспериментатора, чья душа буквально расколется от проходящей психической силы. Его плоть распадется на элементарные составляющие, и никакая техника не сможет помочь. Однако имелась и другая вероятность. Если кто-то коснется диска, то прошедшая волна силы может не убить дурака, а, наоборот, дать тому невероятные способности. Артефакт, входящий под кодовым именем «Потусторонний свет», мог не только превратить обычного человека в псайкера, но и значительно усилить силы уже состоявшегося чародея, если они переживут усиление, конечно. Именно из-за сомнений в своих шансах, я сам таскал его с помощью щипцов, боясь притрагиваться даже стальной перчаткой. Очевидно, что подобный предмет способен кардинально изменить положение человечества в галактике, однако импульсивные и необдуманные поступки могут загубить любое положительное начинание. Необходимо будет сотни раз перепроверить это устройство, удостовериться в отсутствии даже самого малого влияния хаоса, и только затем приступить к серьезным испытаниям. И самое печальное, что сейчас не получится просто взять и переложить проблему на чью-то умную голову. Каул занят созданием брони для Гиллимана, да и чистый имматериум никогда не был его специальностью. Как ни странно, именно я больше всего подходил для подобного задания, как человек, обладающий наибольшим опытом работы с океаном душ. Сейчас, Как нельзя кстати, были полезны знания Магнуса, Арвида и Януса, связанные с этим удивительным измерением. Вот только даже с учетом их, у меня имелись сомнения. Ведь даже мне трудно представить, на что способен предмет по возвышению разумных, изобретенный, предположительно, самими древними. Логично, что именно с его помощью можно будет рискнуть стать сильнее. Но сперва необходимо провести тесты, проверив работу артефакта на выращенных безмозглых клонах и людях, набранных Велизарием. У того всегда имелся неблагожелательный народ, собранный из преступников с самых разных миров. И ради такого дела, мне не жаль этот сброд. Многие из них погибнут, но каждая жизнь послужит шагом к великому будущему для всего человечества. Постепенно. Но мне откроются секреты древнего артефакта, и тогда получится хоть как-то сократить разрыв между мной и полноценным примархом. А то что-то мне подсказывает, что Хаосит и так просто не оставит попытки вернуть человечеству былую мощь, и уже скоро на своей шкуре мы прочувствуем их ответный удар. Поэтому следующая остановка – Ультрамар. Нам до него как раз месяцев 5-6 двигаться, за которые, уверен, у меня получится более-менее разобраться с устройством столь дивного артефакта. И пусть сейчас у меня недостаточно сил, чтобы вернуть мстящего сына в строй, однако с небольшим усилением, думаю, границы невозможного для меня вновь расширятся. Глава 107. Мстящий сын. Часть 1. Атрей стоял у одного из экранов, показывающих статус корабля, его характеристики и общее состояние самых мелких деталей во время перехода в имматериуме. Поле Геллера продолжало охранять их без перебоев, но, все равно, за абсолютно каждым из параметров следили сотни людей и сразу несколько техножрецов слуг Кала, даже малейшие аномалии придавая первоочередное внимание. Путешествуя в самой бездне, никто не пропускает и малейшие ошибки, если не желает быть сожранным худшими тварями, что только видели звезды. Кустодии уже просто нравилось следить за ситуацией и чувствовать, что все находится под его контролем. Потому что мир в последнее время слишком часто начал переворачиваться, отчего старому воину было трудно свыкнуться со всеми изменениями, открытиями. Не против, если я присоединюсь, в последнее время мне не хватает компании, и тем более той, которую хоть как-то помню, и проблемами. Самый тяжелый вызов в жизни верного щита императора стоял в паре метров от него, буквально всем видом прося покарать и срезать эту идиотскую голову с плеч. Вот только Атрей также отчетливо видел, что Фулгрим только обрадуется такому исходу, который сразу лишит его всех проблем и мук совести. А потому Кустоди держал свой клинок в ножнах. Пока что, скажу прямо, у меня нет ни малейшего желания, чтобы стоял рядом со мной и даже просто тратил воздух в моей компании. Во всей галактике осталось лишь 6 разумных, которых я презираю больше тебя, и один из них, это твой оригинал, клон, резко ответил воин, даже не поворачиваясь к примарху. Понимаю, тихо ответил фениксиец, однако у меня все равно есть желание поговорить, при том, что никто не способен будет меня понять. Разум техножреца занят своими наработками, но сомневаюсь, что и в лучшее время он бы послужил хорошим советчиком. А тема моего разговора касается самого Габриэл, из-за чего к нему самому не обратиться. Эти слова уже заставили Атрея повернуться и удивленно взглянуть на примарха. Фулгрим за прошедшие недели после пробуждения стал выглядеть куда лучше, хотя печаль все еще несла свою отметину в его глазах. Вот только теперь в них были видны и другие эмоции, такие как отчаяние и желание действий. Практически прорычав, Кустоди сжал кулаки, но все-таки сдержался. Веками он закалял свой характер и развивал силу воли, вот только некоторые вещи очень уж трудно изменить, как ни старайся. Его верность ничто не сломит, а потому любые попытки научиться действовать более гибко, чем задумывал император, встречают некоторое сопротивление. Атрей краем глаза посмотрел на смущенного Фулгрима, после чего слегка кивнул. «Говори, что хотел, но советую быть кратким, ибо у моего терпения есть предел, очень ограниченный в твоей компании». Примарх вежливо улыбнулся, после чего глубоко поклонился и слегка прикрыл глаза. «Это наибольшее, о чем я мог просить. Раз надо, буду краток и сразу перейду к делу, чем является Габриэль. Что он такое? Однозначно необычный псайкер, судя по своему странному осведомлению и знанию вещей, которые, чисто логически, никто не мог знать. И пусть я могу поверить в пророка невероятной силы, но даже отец не разбирался в видениях настолько, чтобы с подобной уверенностью говорить о вещах, очевидно неизвестных ни одной другой душе». Атрей усмехнулся, покачав головой, после чего слегка покачал головой. «Забавно, что ты смеешь до сих пор называть его отцом, но да ладно», бросив в сторону фениксийца стальной взгляд, ответил кустодес. «Знал бы ты, сколько раз я сам себе задавал этот вопрос, и сколько пытался допытаться до истины, но в результате просто понял, что порой нужно просто закрыть рот, и перестать задавать вопросы, чтобы не спугнуть чудо. И пока Империум движется в положительную сторону, мне откровенно плевать, как именно он мог узнать о том, что клон примарха находится у Ксеноса, который скрывает все свои сокровища в сейфе планетарных размеров, и о наличии Эсшака в какой-то дыре, и об артефакте, закопанном в земле посреди ничего. Если ты действительно хочешь хотя бы постараться исправить свои ошибки, то советую захлопнуться и начать хоть что-то делать. Император жаждет от нас совершенства, и все хуже этого будет лишь шуткой над его творениями, не так ли?» Фулгрим заметно дрогнул после последней фразы, однако сохранил лицо. Сам Атрей признавал, что, несмотря на то, что это была лишь очень хорошая подделка, многими необходимыми навыками клон примарха обладал. Подозрительно многими, если быть честным. «Габриэль сообщил мне о нынешнем положении Империума, но кое-что мне все равно непонятно. Мои братья либо погибли, либо пропали после окончания ереси, отчего не смогли исправить положение человечества. Вы, насколько известно, также испытываете невероятную привязанность к отцу, отчего его раны стали вашими шрамами. Но если все так, то что именно разрушило основы, которые мы все вместе строили? Почему все стало таким?» Взмахнув рукой в пустоту, спросил примарх. Сам уже ответил на свой вопрос: «Потому что мы позволили, что мы, что вы, все просто потонули в своей печали и позволили врагу добиться самого желаемого. Они не смогли убить нас, вместо этого просто сломив наш хребет. И теперь мы вынуждены жить в ужасе, что создали собственными ошибками. Приходится жить в мрачном будущем, где каждый надеется, что те, кто его построил, смогут сделать нечто лучшее». Уморительно усмехнувшись, Атрей еще сильнее сжал собственный клинок. Спустя тысячелетия у них сформировалась особая связь, и даже простое прикосновение к нему позволяло старому воину отбросить все сомнения и неприятные чувства, поражающие разум. «Ты не веришь, что у нас получится исправить положение Империума? Ладно я, в мою сторону такая реакция вполне оправдана, но Робаут с Львом, лучший администратор и лучший тактик всего человечества, не скажу, что кто-то в принципе лучше подойдет на их роль, если не считать моего», попытался было возразить Фулгрим, однако сразу же оказался перебит раздраженным рыком Атрея. «Именно, вы считаете себя лучшим, что имеет человечество, при этом всегда тактично забываете, кто создал вас и даровал вам ваши таланты», уже не скрывая внутреннюю ярость, ответил Кустодий. «Я помню всех и каждого из вас, и знаешь, что скажу. Для Императора вы всегда служили лишь способом закрыть тылы. Когда он был слишком занят, именно вам поручали все дела, слишком низкие для его внимания. И потому-то у меня нет веры в вас. Однажды все и каждый из примархов уже подвел его, предав и не выполнив простейшую задачу ничего не делать, а затем и наплевав на его главное детище. И больше даже нет возможности получить второй шанс, ибо наш повелитель каждый день сражается с ордами демонов, лишь бы выиграть еще одну ночь для человечества. А теперь, оставь меня и вернись к своему унынию. Хотя бы приятно знать, что тебе тоже тошно». Атрей прикрыл глаза, мгновенно уйдя в особую медитацию, где заострялись все остальные его чувства. Он слышал биение двух сердец Фулгрима, ощущал движение его монолитной грудной клетки и даже мог по одному звуку дыхания определить, где точно он стоял. Всего одно движение клинком, который прошел бы через подделанную броню как через бумагу, и даже Феникс бы вновь умер. Но клинок так и остался в ножнах, ибо примарх вскоре ушел, и лишь звук его шагов продолжал отвлекать Атрея. Вздохнув, я, даже не касаясь, просто провел металлической латной перчаткой по гладкой поверхности артефакта, чувствуя, как он пытается меня изменить, но встречает волну сопротивления и попыток подчинить его самого. Две стихии боролись, казалось, целую вечность, чтобы выйти в очередной ничье. В который раз, в сотый, в тысячный, уже даже мне трудно вести подсчет всех проб и экспериментов, проведенных над этой каменюкой. Все чаще ко мне в голову приходили мысли просто взять и разломать этот камень на куски, столь сильно он мне надоел за прошедшие месяцы, Однако гадкое чувство близости к победе вынуждало раз за разом пытаться вновь. Оставалось всего ничего, чтобы достичь успеха, нужно лишь опробовать новую идею и закрутить силу, чтобы достичь новой вехи могущества. Очередной провал, снова неудача, так как мне все никак не получается найти триггер, который заставит предмет давать силы, но не убивать в процессе. На этот раз последний провал на некоторое время, необходимое, чтобы очистить голову. Очевидно, что мне требуется новый подход, который, к сожалению, не взять из воздуха. Тут не помешала бы помощь эксперта в этом деле, но такого посреди варпа лучше даже не искать. А значит, остается только одно – заняться чем-то другим, тем самым переключив голову на формирование идей в более пассивном режиме. К счастью или нет, но впереди имелась одна очень важная задача – поиск за последним примархом. Ультрамар – это бриллиант всего человечества. Одно из немногих мест, где качество жизни высоко не только среди аристократии, представителей армии с бюрократией и богатых торговцев, но и среди простого населения. Не рай, конечно, и от тех же развлекательных миров сильно отличается, но все равно, главное творение робота Гиллимана даже спустя 10 тысяч лет продолжало сиять как одно из самых цивилизованных мест Империума. И сейчас вся эта идиллия умирала. Ее выжигали до самого основания, причем с таким усердием, что весь варп пронзило эхо криков умирающего мира. Работая с древним артефактом, я большую часть времени находился у себя, проводя целые дни и недели в медитациях и попытках понять устройство чего-то невозможного, но в то же время работающего. Даже спустя месяцы исследований, камень отказывался раскрывать свои секреты, продолжая казаться обычной батарейкой. Однако у моих опытов все-таки был один плюс. Проводя исследования, я особенно глубоко ушел в себя, практически слившись с варпом и став куда лучше чувствовать его колебания. Именно из-за этого, еще до прибытия в систему Ультрамара, я почувствовал колебания океана душ, связанные с чем-то столь великим, что психические волны невероятной силы проходили по всему имматериуму. Три вещи могли вызвать подобные проявления. Либо невероятно могущественный псайкер чудил с реальностью, либо демоны целыми легионами прорвались в материальный мир, либо кто-то проводил очень опасный ритуал. Как вскоре мы узнали, дело было во всех пунктах вместе взятых. Стоило нам только выйти в материальный мир, как нечто в моей груди сразу вспыхнуло целым океаном боли, практически выжигающей меня изнутри. Через несколько секунд мука прошла, но некоторое странное чувство осталось. Словно бы нить, ведущая меня куда-то далеко, она показывала мне картины, происходившие словно бы прямо на моих глазах. На поверхности Ультрамара, где подобно чудовищной черной дыре, даже издалека ощущалась мощь проклятого чародея и колдуна, равного которому нет среди ходящих по земле. Сила, которая мне очень хорошо известна, пусть в этой жизни мы ни разу не встречались. Магнус Красный явно использовал практически всю свою мощь, чтобы уничтожить одного из последних живых сынов императора, и лишь воля имперской гвардии вместе с тысячами сынами Гиллимана останавливали одно из самых могущественных существ материального мира от абсолютного конца. И осознавая это, в моем разуме словно бы что-то взорвалось. Поток мыслей и чувств из разных жизней и эпох мигом отреагировали на что-то столь важное, смешиваясь в просто невообразимый коктейль. Даже мне пришлось серьезно напрячься, чтобы очистить сознание и оставить одну ледяную уверенность. Ради этого дня я и был рожден, а потому не мог подвести все жертвы, благодаря которым вообще прожил так долго. Слегка сжав в руках потусторонний свет, я мигом почувствовал силу, так и желающую, чтобы ее кто-нибудь применил. Оружие древних чувствовало эманации великого врага, а потому желало уничтожить то, ради противодействия чему и было создано. И чувствуя мощь, ставшую куда более покорной, я начал мягко вести ее по своему телу, сразу же ощущая резкое увеличение психической мощи. Пора показать одному дураку, в чем конкретно он виноват. Глава 108. Мстящий сын. Часть 2. Как слуги Дзинча захватывают миры, когда нет времени строить интриги и сталкивать врагов друг с другом. С удивительной легкостью, если честно. Как ни странно, именно иррациональная идеология бога парадоксов, всегда предпочитающего самый сложный и заковыристый путь, больше всего сдерживала практически неостановимую армию демонов, культистов и проклятых псайкеров, каждый из которых не особенно волновался о потенциальных угрозах использования их сил. А потому прямой и максимально простой удар дзинчитов и оказался столь поражающе мощным. Во время редчайшего события, когда даже эти твари решили прекратить свою вечную борьбу друг с другом, столь сильной была мотивация их лидера и самого божества, который впервые за сотню веков вновь чем-то искренне заинтересовался, а потому стоило всей этой силе собраться в одной точке, как уже ничто не могло их остановить. Ультрамар являлся одновременно одним из лучших, но в то же время защищенных секторов Империума, и его столица, Маккрак, гордо показывал это. Цивилизованный мир, три четверти которого покрывала холодная гористая местность, постоянно находящийся под защитой целого ордена ультрамаринов, а также двух орбитальных космических станций, способных дать достойный отпор целым флотилиям. И это уже не говоря про сами бесчисленные корабли, держащие вечную службу в священной звездной системе. И все они сейчас распадались на части под изменяющими реальность ударами дзинчитов. Целые корабли вспыхивали подобно спичкам вместе с обезумевшими псайкерами, жертвовавшими своими душами ради милости безумного бога. Сумасшедшие демоны прорывали защиту пустотных кораблей, после чего начинали сотнями пожирать души солдат и простого технического персонажа. И пусть легендарные Астартес пытались дать отпор, но все было тщетно, когда в бой бросались высшие демоны и тысячи мелких порождений, лишь безумно смеющимся от попыток смертных. Примарис Псайкеры вместе с одаренными членами Ордена пытались дать им отпор, используя свои психические дары для контратаки, и порой это даже удавалось, отчего демоны либо разрывались разноцветными пузырями, либо просто превращались в крохотную кучку бирюзовой пыли, однако численное преимущество, находящееся на стороне врага, а также лидер атакующих жестоко убивали любую надежду. Алый циклоп Проспера был неостановим. Многометровый гигант возвышался даже над огромными демонами и самыми старыми космическими десантниками, заключенных в тяжелую закрытую броню и принявших печальную участь становления дредноутом. И пусть порой он атаковал ближайших своих противников голыми руками, буквально разрывая их на части, но наибольшую опасность представляли именно его колдовские способности. Магнус Красный казался божеством, спустившимся на землю. Столь сильно его методы отличались от того, что использовали обычные колдуны и даже чародеи его же легиона. Он не испускал молнии или волны психического пламени, не бросался целые пласты земли телекинезом и не изменял разумы людей, превращая павших в собственных рабов, или как-то искажал их тела. Примарх просто двигался, и реальность вокруг него плавилась, распадаясь на кусочки, и с каждым его шагом все больше демонов переходило из варпа в материальный мир, и все сильнее себя чувствовали себя псайкеры, опьяненные вылившейся силой. Небо в нескольких километров над ним приняло темно-синий оттенок и словно бы покрылось тучами, напоминающие выпученные открытые глаза, следящие за полем боя и самими достойными воинами в частности. Из земли вырастали растения самых разных цветов и размеров, многие из которых никак не должна была позволить физика. Из тел павших, неважно, хаоситов или воинов Империума, также порой вырывались целые костяные хребты, пробивающие солдат Империума и бегущих культистов. Бойня была столь кровавой, что потери никто уже даже не думал считать. Обычные орудия не могли нанести вреда сыну Императора, и даже самые крупные снаряды просто распадались на составляющие в окружении высшего демона Дзинча. Легионы Имперской гвардии и десятки ультрамаринов пытались, если не забрать его жизнь, то хотя бы остановить ходячее бедствие. Однако все тщетно, малейший шаг в его сторону просто выворачивал их наизнанку, превращая в самые разные виды слизи и кричащих сгустков плоти. Единственной надеждой легиона, являющейся причиной, почему Маккрак еще окончательно не пал, и тело робота Гиллимана, пребывающего в вечном стазисе, не было осквернено, Варрон Тигурий, старший библиарий Ордена Ультрамаринов, также являющийся сильным официальным псайкером Империума. Он веками оберегал Орден и сам Маккрак от угроз подобного рода, но за всю свою жизнь еще ни разу он не встречался с атакой, со столь крупной атакой хаоситов, будто бы наплевавших на все правила своей игры. Казалось, восстал главный страх и кошмар человечества, пагубные силы просто прекратили сдерживаться, начав действовать серьезно. И пусть Варрон показывал настоящие чудеса стойкости, но он не был вездесущ, и не мог прикрывать все бреши в обороне сил человечества, не говоря уже о том, что никто на всей планете кроме самого спящего отца всего Ультрамара не мог дать отпор целому примарху. Закованный в синюю броню, Тигурий держал в руках посох, испускающий во все стороны молнии, продолжая выжигать взглядом двигающегося к нему Магнуса. Он пытался собрать в своих руках всю доступную силу, однако умом понимал, что таким образом лишь выиграет немного времени для своих братьев. Уже по одному отсутствию пугающих голосов в своей голове, предлагающих открыть двери и заполучить невиданную силу, он знал, что не уйдет отсюда живым. Хаос даже уже не считал его жизнь достойной игрушкой. Но именно поэтому Ворон так и удивился, когда Магнус прекратил свое разрушительное движение и просто замер, подняв голову и направив ее куда-то небеса. Даже его союзники не знали, что происходит, отчего несколько особенно безумных культистов сгорели в его психической буре, но вскоре все силы хаоситов остановили свое движение. Силы Ультрамара воспользовались этим шансом и сразу же начали попытки перегруппироваться и укрепить оборону, однако через несколько секунд и они замерли от удивления. Дело в том, что на месте, где стоял примарх, словно бы из ниоткуда возник кулак, заставивший даже сына императора покачнуться. А вот второй удар с ноги прямо в грудь, нанесенный уже другой личностью, отправил самого гиганта в полет. Два воина, ростом превосходящих даже Астартес в полных силовых доспехах, появились в синей вспышке и сразу же стали кружить вокруг циклопа. Один в серебряных доспехах и второй в пурпурно-золотых, закрытая броня которых полностью скрывала их с головы до ног и не позволяла определить личности. Однако сейчас Тигурий был согласен на любую помощь, и если кто-то отвлечет примарха и даст самому чародею защитить остатки легиона, то пусть это будут хоть сами демоны. Красный гигант медленно поднимался, расправляя пару бирюзовых крыльев за своей спиной, пока капли разноцветной крови выходили из его рта. По его золотой броне прошлись трещины, и один из психических рогов был сломлен. Однако примарх даже не обращал на это внимания. Магнус сжал в правой руке свое темно-сиреневое копье, после чего с улыбкой медленно поднялся и с интонацией настоящего победителя произнес: «Мой план оказалось куда проще реализовать, чем можно было догадаться. Однако какой феноменальный результат, Фулгрим, да еще и не оскверненный тысячами лет идиотизма и откровенного декаденса. Безумно интересно, как и ты, Химера. Сколько душ, сколько грубых попыток их слепить, и вместе с символикой моей родины, а что насчет этой странной энергии, которая словно бы пронизывает тебя, наполняя подобно?» Примарх был вынужден прерваться, так как серый стальной кулак, попавший прямо в лицо Магнуса, отправил его в очередной далекий полет. Чародей быстро смог оклематься от удара и остановил себя прямо в полете, расправив свои гигантские крылья, однако в него тут же прилетел новый удар клинка Фулгрима, рванувшего вперед и подпрыгнувшего вверх в нужный момент. Серый меч на мгновение вспыхнул синим светом, после чего оставил горящую рану на самой груди циклопа, после чего Феникс вторым ударом вбил гиганта в землю, прямо к подоспевшему Габриэлю. «Мерзкая копия, всего лишь осколок от великого меня», — взревел примарх, чьей гнев все сильнее начинал выжигать реальность вокруг. «Ты жалок и вызываешь желание стереть тебя с лица земли, лишь бы...» «Стой, откуда у тебя этот посох?» Не обращая внимания на слова Магнуса, Габриэль воткнул острый конец черного посоха прямо в грудь примарха, вызывав у того судорожный крик боли, из-за которого, однако, уже через мгновение во все стороны отлетели оба воина. Волна чистой силы откинула их в сторону, дав Магнусу возможность подняться и с полным ненависти взглядом посмотреть на своих врагов. Орды демонов за его спиной были уже готовы разорвать их, однако циклоп одной рукой остановил их. «Это мой бой, две жалких подделки. Клон и Химера, что за чудное сочетание? Я разорву вас на части, и затем уже самостоятельно изучу каждую крохотную деталь вашей души. Вы станете всего лишь ступенью для моего возвышения». И ударив посохом по земле, все поле боя задрожало от невероятного землетрясения. В самый последний момент, успев схватить фениксийца, мы смогли вовремя подняться в небо, прежде чем ожившие куски земли не поглотили бы нас и не превратили бы в кучу передавленной плоти. Алый циклоп выглядел очень серьезным, когда обещал нам мучительную смерть, и вполне в состоянии гарантировать ее нам двоим. Несмотря на все мои способности и усиления, нельзя забывать, что Магнус уже не простой смертный, а полноценный высший демон Дзинча, и чуть ли не самая любимая его игрушка. Его так накачали хаотической энергией, что она буквально изменила его тело, отчего он может вообще не волноваться насчет ее избытка. Ведь даже я, человек, обладающий огромной стойкостью к проявлениям варпа, не мог просто взять и на полную использовать свой дар, если не желал стать огромной бомбой, которая бы забрала с собой всю систему. А ведь если вспомните то, что Магнус имеет тысячи лет опыта в колдовстве, вместе со знаниями, подаренными ему самим богом чернокнижников, то вообще грустно становится. Преимущество столь сильно на его стороне, что приходится пользоваться самой старой проверенной тактикой борьбы с более могучим врагом, что известно человечеству, задавить числом. Пусть и не самая честная стратегия, но в битве с хаосом нет места чести и достоинству. Цель в том, чтобы победить, и все остальное уже не важно. Главное заручиться правильным союзником, что разделяет эти интересы и не предаст в критический момент. А Фулгрим, несмотря на свое понурое настроение, явно не против надавать своему брату, предавшему все, что только можно было. Я чувствовал его разгоревшуюся ненависть в сторону пагубных сил, после того он буквально почувствовал это тлеющее воздействие на себе. И пусть мало кто мог довериться фениксийцу в эту эру, но этих эмоций мне хватало, чтобы сразиться плечом к плечу и вместе воспользоваться новой телепортационной станцией Икла. Атакуем его с двух сторон. Магнус всегда любил покрасоваться своими силами, а потому обязательно будет слишком фокусироваться на одной цели, дав возможность второму бить в спину, быстро произнес Фулгрим, после чего я одобрительно кивнул. У меня имелись воспоминания Магнуса, что включало в себя знание того, как он дерется и как будет действовать в критических ситуациях, и пусть она не обновлялась уже добрый десяток тысяч лет, но что-то мне подсказывало, Магнус не из тех, кто меняется без проблем. Взмахнув посохом и выровняв взбушевавшуюся землю, я мигом опустил нас вниз, прямо возле падшего примарха. Фулгрим мгновенно рванул вперед, да на такой скорости, что даже для меня Феникс казался лишь размытым образом. В настоящей броне и с полноценным оружием, созданными лично Кэллом, он вновь представлял невероятную угрозу. Фулгрим за мгновение преодолел несколько десятков метров, очутившись возле циклопа, после чего сразу же попытался сразить его точным ударом в шею. К сожалению, последний успел вовремя создать силовой щит, остановивший клинок, после чего чародей одним взмахом посоха отправил в него волну пламени. Доспех выдержал атаку, но Фениксу все-таки пришлось отступить, чтобы не обратиться кучкой пепла. Сомневаюсь, что даже он из такого восстанет.